Часть вторая. Жалоба как подарок. Стратегия на практике. Наши высказывания о жалобах выдают наше о них мнение. Если мы хотим относиться к ним как к подарку, это должно проявляться в нашей речи. Часть вторую настоящей книги мы начинаем с формулы «жалоба равняется подарок», состоящей из восьмишагового подхода к претензиям клиентов. Применительно к практике этот подход должен стать вашей второй натурой. Вам нужно испытывать такую же благодарность за жалобу, какую вы чувствуете за подарок, полученный в день рождения от друга. Иногда что-то выходит из-под контроля, и клиенты компании теряют терпение. Мы вкратце изложим 5 основополагающих принципов работы с жалобами клиентов. Мы рекомендуем компаниям обучить своих сотрудников этим принципам, а затем сформулировать их на языке организации. Например, мы советуем фирмам, предлагающим услуги, использовать языковые средства, которые позволяют выйти на определенный уровень личных отношений с огорченным клиентом. Это принципиально. Компании могут специально определить наиболее приемлемый язык для того, чтобы такие контакты стали возможными. Письменные заявления – это особая категория жалоб. В большинстве случаев, хотя и не во всех, подобные жалобы оказываются важным сигналом, поскольку для их написания требуются определенные усилия. Однако, если не мешкать с ответом и применять к письменным претензиям формулу «жалоба равняется подарок», большинство клиентов можно удержать, соблазнив их ощущением, что они предоставили компании еще один шанс. Наконец, мы рассмотрим жалобы личного характера. Это неприятная критика, которую мы получаем в свой адрес. Люди, как и организации, могут выбирать методы защиты или уклонения от критики, а могут использовать полученную информацию для самосовершенствования.